Глава 7. Матиас. «Мария, постой!» Звонкий голос Луизы ударился о деревья и разлетелся вокруг. Мария не обернулась, только рассмеялась в ответ и продолжила бежать. Солнце оставляло блики на морской глади, обнимало шершавыми пальцами и больно щипало за плечи. Морской воздух трепал черные кудри Луизы, игрался с бусинами на шее Марии и набрасывался песчинками на людей. «А мы...» Всего лишь дети, у которых еще совсем не скоро начнется учеба. Отец где-то пропадал, так что мы были предоставлены сами себе и игрались на старом заброшенном пирсе. Лу сорвалась вслед за Марией, а я за ней. Сестры точно хотели свести меня с ума, потому что Мария, разбежавшись, прыгнула с пирса, а Луиза нырнула за ней. Конечно, я не остался в стороне и тоже прыгнул в теплую воду. Миллионы капелек окружили тело, вытолкнули на поверхность, заставляя вдыхать воздух полной грудью. Над водой появилась голова Марии, затем вынырнула и Луиза. Мы переглянулись и рассмеялись так громко, что нас услышали даже на берегу. Это было хорошее лето. Одно из немногих по-настоящему счастливых воспоминаний, когда сестры еще не ссорились, а мир, дающий трещину, не воспринимался катастрофой. Хотя, конечно, трудно назвать хорошим детство, которое прошло в страхе из-за больших и страшных дяденек с пистолетами. Забавно. Обычно мы становимся теми, кого в детстве не понимали и осуждали. Говорят, что в каждом человеке живет ребенок. Он никуда не уходит с возрастом, а остается где-то внутри, в самом тихом и спокойном уголке. Он отвечает за безрассудство и веселье и выходит только, когда ему безопасно. Я никогда не думал о том, что мог позволить себе быть искренним, смеяться. Не думал, что на какой-то миг забуду о том, что мне нельзя себя так вести. Свободно. Но когда увидел Элизабет около бара в белом платье с растрепанными волосами и легкой улыбкой на губах, понял, что свобода лишь иллюзия. Ее нельзя купить, где-то найти или обрести, она живет внутри каждого. Как и этот самый ребенок, который, видимо, иногда отключает здравый смысл. И в момент, когда мы оказались в шумном баре, все, что долго пряталось в самых дальних уголках души, выползло наружу. Элизабет отвечала на каждое движение, на каждый взгляд. Ее словно соткали из музыки, из тягучих нот, набросанных на ровных линиях в разном порядке. Она обволакивала каждый сантиметр пространства, и не существовало человека, который не бросал бы на нее взгляды. И мне ревностно хотелось, чтобы Элзи смотрела только на меня, и потом она снова прижималась ко мне, растворяясь в мелодии, выгоняя все мысли из моей головы. С ней было легко, даже слишком. Жизнь ощущалась ярче. Кажется, Элизабет не заботила то, что о ней подумают, что она делает что-то не так или неправильно. Эта свобода заражала. Я не собирался делать тату, но чем дальше она заходила в этой игре, чем сильнее пыталась взять меня на слабо, тем больше мне хотелось выиграть. Или поставить ничью. В конце концов, в этой игре «Кто первый сдастся?» мы оба проиграли и сейчас лежали на яхте, разговаривая обо всем подряд и наблюдая за небом, которое медленно светлело. «Ты по-прежнему против свиданий?» — тихо спросил я, когда показалось, что мы обсудили все вопросы мироздания. «Да». «Почему?» «Потому что не хочу привязываться. Не хочу боли», — призналась она, а затем резко замолчала. «Смысл ходить на свидание? Совсем скоро я уеду домой. Лето закончится, а время, что мы провели вместе, останется лишь воспоминанием. Каждый вернется к своей жизни». К жизни, к которой уже не хотелось возвращаться. Она была права. Резала чертову правду, как торт на дне рождения, и щедрыми кусками одаривала всех вокруг. Скоро снова будет только клуб, одинокие вечера и семейные разборки. Я ничего не ответил, только нашел руку Элизабет, переплел наши пальцы и попытался не думать о ее словах. Рассвет наступил неожиданно, так, будто кто-то ткнул переключатель и зажег яркую лампочку где-то на горизонте. Не хотелось, чтобы ночь заканчивалась, чтобы Элизабет убегала, пряталась в рассветном солнце, чтобы каждый новый час приближал к тому моменту, когда придется вернуться к своей привычной жизни. Она первая поднялась на ноги, потянулась, глядя на меня сверху вниз, пока легкий ветер трепал слегка завитые волосы. Элизабет напоминала море. Свободное, бескрайнее, штормующее, которая никогда и ни о чем не спрашивает. И я смотрел на нее в миллионный раз за эти несколько дней. «Умеешь ты заманить в свои сети, красавчик», — хмыкнула она, тихонько коснувшись ступней моей ноги. Я легко обхватил тонкую лодыжку, царапина на которой стала почти незаметной, приподнялся на локте, скользя взглядом по стройным ногам до самого края белого платья. «Нет, маленькая сирена, это ты заманила меня в свои сети, а в скором времени собираешься разбить сердце», — проговорил я, зная, что она не поведется на дешевую манипуляцию. «Элизабет не просто разобьет мое сердце. Она вонзит в него лезвие и при этом будет улыбаться в глаза. В этом и крылось ее очарование». Элизабет опустилась на колени, обхватила мои щеки теплыми ладонями, долго вглядывалась в глаза, не говоря ни слова, а затем поцеловала. Так, словно заранее извинялась за то, что собиралась уйти. «Встретимся вечером», — шепотом спросил я, оглаживая бархатную кожу под платьем. Элза кивнула. «Я приду», — пообещала она, и я отпустил ее, позволил упорхнуть, как маленькой бабочке. Я не появлялся дома уже несколько дней и ночей. Все необходимое хранилось и на яхте. Я частенько сбегал сюда, когда отец еще был жив, ночевал, пытаясь привести мысли в порядок и обдумать план действий. Теперь же в этой яхте мало смысла. Весь дом был в моем распоряжении, я мог делать все, что хотел, но почему-то не делал, и продолжал сбегать сюда. Я поднялся, когда солнце начало слепить глаза и больно обжигать кожу, принял душ и даже нашел пачку печенья для завтрака. Лучший набор для свидания с девушкой мечты, конечно. Может быть, и хорошо, что Элизабет никогда не оставалась дольше, чем на ночь. Я наспех скинул рубашку, сменил ее на привычную белую классику и покинул яхту. Тайфун решил собрать совет клана. Итальянцы перешли все границы, когда подорвали его машину. Конечно, никто не собирался оставлять это без ответа, поэтому через полчаса я входил в двери клуба, где стоял уже не один охранник, а четыре. Вот я и вернулся в жизнь, которую знал с рождения. Жизнь, в которой не оставалось места для чувств, что одолевали ночью рядом с маленькой сиреной. В помещении стало тесно от обилия мужчин на один квадратный метр. Женщин никогда не пускали на такие собрания. Исключением всегда была Луиза. Отец брал ее на любые мероприятия, встречи и советы. Она выступала в роли успокоительного. Если мужчина знает, что такое честь, он не станет стрелять при женщине. Особенно при той, что занимала высокий пост в клане. Сейчас же я не увидел сестру. Тревожный знак. Все хуже, чем мы думали. Тайфун и Хорхе нашлись у бара, о чем-то тихо переговаривались, хотя и гадалкой быть не нужно, чтобы понять, что они спорили. А когда рядом возник Роберт, оба резко замолчали. Интересно, что здесь делал мужчина, из-за которого весь этот совет и собрался? Если бы не его идиотские идеи, нападение на Санчеса и отмена мира с итальянцами, то я бы сейчас спокойно напивался в этом самом баре или только бы проснулся после очередной веселой ночи. «Все в сборе», — оповестил Хорхе, заметив мое приближение. Аарон кивнул, кинул на отца серьезный взгляд и развернулся к остальным. Удивительно, но он снял пиджак, оставаясь в одной черной рубашке с закатанными до локтя рукавами, и даже в таком виде смотрелся так, будто только что оставил трон. Роберт точно знал, что делал, когда оставлял свое место сыну. Только на какой-то черт вернулся. Так не вовремя и не кстати. «Миру конец», — выдал Тайфун, поджал губы, как делал всегда, когда был недоволен. «Вчера итальянцы сделали свой первый ход в этой войне. Сегодня мы ответим. На разговор они не выходят. Мои люди в Италии тоже не могут добиться встречи. Мы подозреваем, что в скором времени будет еще один удар». «Через наш город пройдет две фуры с их товаром», — вмешался Хорхе. «Их будут охранять три машины. Без шума убрать не получится, но нам не нужно лишнее внимание». «Товар должен проехать, охрана нет». «Ты уверен, что это хорошая идея?» — влез Роберт, поджигая сигару. Тайфун качнул головой. «Да». «Мутить воду перед свадьбой?» «Ты будешь только рад, если она не состоится», — саркастично хмыкнул Аарон. «Если кому-то есть что сказать, то я с радостью послушаю». Но все молчали, потому что понимали, что его решение взвешено несколько раз и пересмотрено с разных сторон. Аарон не стал бы подвергать всех риску из-за своей прихоти и, конечно, не стал бы отменять или переносить свадьбу. Я был уверен, что Аарон понимал, если отменить свадьбу сейчас, то Луиза просто-напросто больше не соберется замуж. Я знал сестру, знал, что она спокойно прожила бы без этого, и знал, что ее, скорее всего, оскорбит такой поворот событий. Хотя если бы нависла реальная угроза, то она бы сама отменила торжество. «Тогда за работу. У нас всего несколько часов». «Ты тоже едешь?» — удивился я, разглядывая Гонсалеса-младшего. Аарон нахмурился, будто я сморозил полную чушь. «Конечно». «И ты правда осознаешь все риски?» — вкрадчиво спросил Роберт, выдыхая едкий дым в лицо сына. «Я делаю это, потому что ты заявился сюда, посмел нарушить все договоренности и привел нас к войне. С каждым днем мне все больше кажется, что ты выжил из ума». Сквозь зубы отозвался Аарон, наполняя прозрачный стакан виски. Хорхе рядом с ним казался подозрительно тихим. Видимо, присутствие Роберта делало из него молчаливого наблюдателя. Было странно видеть Хорхе таким. Возвращению Роберта никто не обрадовался. Оно принесло больше вреда, чем пользы. Теперь понятно, почему Луиза не присутствовала на собрании. Она бы покрутила пальцем у виска Тайфуна и упекла бы нас всех в дурку. Хотя в этом вопросе я целиком и полностью на стороне ее будущего мужа. Нельзя оставлять такие угрозы. Нельзя молчать в ответ на удары и подставлять другую щеку, потому что однажды один из этих ударов окажется последним, что ты увидишь в жизни. А когда на твоих плечах ответственность за клан, нельзя полагаться на удачу, только на жестокость. Единственное, что понимали люди нашего мира. Мы готовились к ночи весь день. Изучали карту местности, готовили оружие и пропуска, обменивались черными шутками и подначивали друг друга. Клуб превратился из заведения для VIP-персон в пункт планирования самого настоящего нападения. Мы снова потеряли обретенное недавно спокойствие, но почему-то это не казалось катастрофой. В этом и заключалась наша жизнь, в спуске предохранителя, в шелесте наличных, нецензурных ругательствах, ночных перестрелках и страхе за жизнь. Но правда в том, что отдать свою жизнь за клан — величайшая честь. Именно поэтому отец, Мария и даже Томас Санчес умерли как герои. Их почитали, о них помнили, о них говорили. Пусть при жизни многие вели себя как конченые ублюдки, но если смерть настигла в борьбе за семью, то человек становился легендой. Нас было около 30. Никто и подумать не мог, что наш план рассыпется пеплом прямо у нас на глазах. Никто бы не подумал, что как только мы выйдем из клуба, раздадутся выстрелы. Этот клуб явно какое-то проклятое место. Вторая перестрелка за год, черт возьми. Я точно не собирался умирать сегодня. Меня ждала еще одна прекрасная ночь с девушкой мечты. Итальянцы опередили нас. Но мы все равно ответили. Выстрел за выстрелом, крик за криком, звуки смешивались в какофонию, которая больно ударяла по ушам и голове, брызги крови оставались на асфальте и рядом стоящих машинах. Я не знал, как можно скрыть это от прессы и полиции. Даже новая должность Тайфуна не помогла бы нам выбраться из этой задницы, а они все стреляли и стреляли, пытаясь стереть нас с лица земли, и мы отвечали. Не могли убежать. Выстрелы раздавались до тех пор, пока не послышались полицейские сирены. Я знал, что это не Тайфун их позвал. Он хотел сделать все без шума. «Хорхе, на тебе полиция!» — крикнул Аарон, когда выстрелы затихли. Несколько машин вырвалось из переулка, царапнув внедорожник Тайфуна. Ублюдок в маске высунулся из окна, целой очередью пройдясь по воздуху. «Робби, закрой клуб!» Босс раздавал приказы, осматриваясь по сторонам. Теперь я благодарил Бога, Тайфуна и всю Вселенную за то, что Луиза не присутствовала на совете. Спустя несколько часов, когда все приказы были выполнены и озвучены, Аарон, Хорхе и я вернулись в клуб. Этот день явно решил пройтись по нам. Конечно, мы направились сразу к бару. Я и Аарон залезли на высокие стулья, а Хорхе обошел стойку. «Давно я не стоял на этом месте», — хмыкнул он, поставив перед нами стаканы и тут же наполнил их виски. Аарон покачал головой. «Пути судьбы неисповедимы», — наигранно по-философски заметил Тайфун. Я надеялся оказаться в баре сегодня и отметить скорую свадьбу, а не пить за упокой своих людей». «А когда все шло по плану?» — отозвался Хорхе, пригубив напиток. Аарон фыркнул, достал пачку сигарет и, наплевав на пожарную систему, закурил. «Можем напиться и завтра». «За день до свадьбы? Уж прости, Хорхе, но в прошлый раз я вытаскивал тебя из канавы». «Боишься, что в этот раз мне придется вытаскивать тебя?» «Мне хватит одного синяка под глазом на свадьбе». «Хочешь, добавлю второй для симметрии?» — поинтересовался Хорхе, растянув губы в усмешке. Я молча наблюдал за ними, осознавая, что свадьба Лу уже послезавтра. «Черт возьми, через 2 дня моя сестра выходит замуж. А ведь совсем недавно она собирала чемодан в Канаду». «Хотя, надеюсь, свадьба пройдет по плану». Хорхе поморщился, будто одна только мысль о возможных вариантах развития событий была ему противна. «И надеюсь, что ты не передумаешь. Если он передумает, то лично спросит у Бога, почему его пути неисповедимы», — не сдержался я, отпивая янтарную жидкость, обжегшую язык. Хорхе одобрительно кивнул. «Да, я бы тоже тебе хорошенько врезал за красотку». «Боже!» — вздохнул Аарон, сложил руки на столешнице и опустил голову. «Мы просто шутим». «Предупреждаем», — поправил я. «Я всего лишь хочу, чтобы она жила, Аарон. Чтобы твоя защита распространялась сначала на нее, а потом на весь остальной клан. И только попробуй ее обидеть. Я отвечу в 10 раз больнее». Было странно произносить все это, потому что Тайфун — последний, кто обидел бы Луизу. Иногда мне казалось, что он скорее убьет себя, чем навредит ей. «Посмотрите-ка, у мальца прорезались зубки!» Хорхе едва не захлопал в ответ на мою речь. Как же мне хотелось попросить терпения у Господа только для того, чтобы выносить этих двоих. Когда ее семья отвернулась от нее, я был рядом. Аарон поднял голову, серьезный взгляд буквально пригвоздил меня к месту. «Вряд ли сейчас что-то изменится». Мне хватило этих слов. Он никогда не разбрасывался обещаниями, но часто жизнь плюет на эти обещания и поступает так, как ей нужно. Я бы никогда не подумал, что нам придется пережить столько дерьма. Ну а пока что после бара меня ждала девушка мечты.